5. Стрелок направился к кругу камней, остановившись всего лишь раз, чтобы напиться прохладной воды из ручья. Склонившись к воде, он увидел свое отражение в крошечной заводи, обрамленной мхом и плавучими листами кувшинок. На миг стрелок замер, зачарованно глядя на себя, как нарцисс. Его сознание уже начало перестраиваться. Течение мыслей замедлилось, преодолевая, казалось, возросшую многозначность каждого понятия, каждого импульса восприятия. Вещи вдруг обрели глубину и весомость, прежде сокрытые. Стрелок помедлил еще мгновение, потом поднялся и вгляделся в сплетение ив. Сквозь ветви струился свет солнца, золотистый и будто сотканный из пылинок. Стрелок постоял пару секунд, наблюдая за пляской пылинок и крошечных мошек, а потом пошел дальше. Прежде это снадобье частенько его раздражало. Его эго, слишком сильное, а может еще и слишком примитивное, не получало удовольствия от того, что его затеняли, отодвигали на задний план, делая мишенью для более чутких, более проникновенных эмоций. Они щекотали его, как кошачьи усы, и его это бесило. Но на этот раз ему было спокойно, и это было хорошо. Он вышел на поляну, вступил в круг и встал там, позволив своим мыслям течь свободно. Да, теперь оно надвигалось быстрее, настойчивее и жестче. Трава резала глаз своей зеленью. Казалось, стоит только коснуться ее рукой, и рука тоже окрасится в зеленый. Он еле сдержал шаловливое искушение — попробовать. Но прорицательница молчала. Не было и сексуального возбуждения. Он подошел к алтарю и застыл на мгновение перед плоским камнем. Мысли путались. Зубы во рту ощущались как что-то лишнее, чужеродное, словно крошечные могильные камни в розовой влажной земле. Мир наполнился светом, слишком резким и ярким. Стрелок взобрался на алтарь и лег на спину. Его сознание превратилось в дремучие дебри, мысли — в причудливые растения, которых он в жизни не видел и даже не подозревал, что такие бывают. Густое сплетение ив на берегах мескалинового ручья. Небо стало водой, и он воспарил над ней. От одной этой мысли голова у него закружилась, но его это уже не тревожило. Ему вдруг вспомнились строчки из одного старинного стихотворения. На этот раз не детские стишки. Нет. Его мама боялась всех зелий и неизбежной потребности в них, как боялась она и Корта, и его обязанности бить мальчишек. Эти стихи дошли до них из одного из убежищ Мэнни к северу от пустыни, где люди все еще живут в окружении механизмов, которые в основном не работают, а те, что работают, иногда пожирают людей. Строки кружились в сознании, напоминая ему, безо всякой связи, как это всегда и бывает при мескалиновом наплыве, о снежинках внутри стеклянного шара, который был у него в детстве. Такой таинственный полусказочный шар. Туда заказан людям вход, там, за пределом черных вод, глубины ада. В деревьях, нависающих над алтарем, проступали лица. Как зачарованный, он отрешенно смотрел на них. Вот дракон, извивающийся и зеленый. Вот древесная нимфа с манящими руками ветвями. Вот живой череп, расплывающийся в ухмылке. Лица, лица. Внезапно трава на поляне затрепетала, склонилась. Я иду». Смутное волнение в глубинах его плоти. «Не слишком ли далеко я зашел?» — успел еще подумать стрелок. «От душистой травы на спуске, где они лежали с Сюзан, вот до такого». Она прижалась к нему, тело, сотканное из ветра, грудь из сплетения ароматов жасмина, жимолости и роз. «Пророчествуй», — сказал он. Во рту появился противный металлический привкус. «Скажи мне все, что мне надо знать». Вздох, тихий всхлип. Плоть стрелка напряглась, затвердела. Лица склонялись к нему из листвы, а за ними виднелись горы, суровые и безжалостные, со скаленными зубами вершин. Тело, прильнувшее к нему, вдруг заерзало, пытаясь его побороть. Он почувствовал, как его руки сами сжимаются в кулаки. Она наслала ему видение. Пришла к нему в облике Сьюзан. Эта Сьюзан Дельгадо лежала сейчас на нем. Сьюзан, прелестная девушка у окна, которая ждала его в заброшенной хижине гуртовщика на спуске. Ждала, распустив волосы по спине и плечам. Он отвернулся. Но ее лицо вновь оказалось у него перед глазами. Розы, жимолость и жасмин, прошлогоднее сено, запах любви. Люби меня. «Предсказывай», — сказал он, — «и говори правду». «Пожалуйста», — плакала пророчица, — «почему ты такой холодный? Здесь всегда так холодно». Руки скользили по телу стрелка, дразнили его, разжигали огонь, тянули, подталкивали, увлекали. Ароматная черная щель, влажная, теплая. Нет, сухая, холодная, мертвая и бесплотная. «Сжалься, стрелок! О, пожалуйста, прошу тебя! Умоляю о милости! Сжалься!» «А ты бы сжалилась над мальчиком?» «Какой еще мальчик? Не знаю я никакого мальчика. Мальчики мне не нужны. Пожалуйста, я прошу». Жасмин, розы, жимолость. Прошлогоднее сено, где еще теплится дух летнего клевера. Масло, пролитое из древних урн. Бунт плоти. «Потом», — сказал он, — «если то, что ты скажешь, как-то мне пригодится». «Сейчас, пожалуйста». «Сейчас!» Он позволил своему сознанию раскрыться перед ней, но только сознанию, разуму, который есть полная противоположность чувствам. Тело, нависающее над ним, внезапно застыло и словно бы закричало. Его мозг превратился в канат, серый и волокнистый, и каждый как будто тянул этот канат на себя. На несколько долгих мгновений исчезли все звуки, кроме тихого дыхания стрелка и легкого дуновения ветра, от которого лица в листве дрожали, строили рожи, подмигивали ему. Даже птицы умолкли. Ее хватка ослабла. Снова раздались рыдания и вздохи. Нужно действовать быстро, иначе она уйдет, ибо остаться теперь означает для нее ослабнуть, опять раствориться в бесплотности. По-своему, может быть, умереть. Он уже чувствовал, как она отступает, ускользает из круга камней. Ветер выводил на траве трепещущие, перекошенные узоры. «Пророчествуй», — сказал он и сурово добавил, — «и говори правду». Тяжелый, усталый вздох. Он бы уже сейчас жалился над ней и выполнил ее просьбу, если бы не Джейк. Если бы вчера ночью стрелок опоздал, Джейк был бы мертв. Или сошел бы с ума. «Тогда спи». «Нет». «Тогда пребывай в полусне». То, о чем она просила, это было опасно, но, наверное, необходимо. Стрелок поднял глаза к лицам в листве. Там шло представление, целое действо ему на забаву. Миры возникали и рушились у него на глазах. На слепящем песке вырастали империи. Там, где вечные механизмы усердно трудились в припадке неистового электронного сумасшествия. Империи приходили в упадок и погибали. Вращение колес, что трудились бесшумно и бесперебойно, потихоньку замедлялось. Колеса уже начинали скрипеть и визжать, а потом останавливались навсегда. Сточные канавы концентрических улиц, обшитых листами нержавеющей стали, заносило песком под темнеющими небесами, полными звезд, что сверкали, как россыпи холодных камней самоцветов. И сквозь все это несся ветер. Умирающий ветер перемен, пропитанный запахом корицы, запахом позднего октября. Стрелок наблюдал, как меняется мир, как мир сдвигается с места. Полусне. «Три. Вот число твоей судьбы». «Три?» «Да, три. Мистическое число. Трое стоят в средоточии твоего поиска.